Дон Кихот спит в клетке безмятежно, как ребенок. Воз не спеша двигается по дороге. Прохладное осеннее утро. Священник и цирюльник шагают впереди. Санчо ведет вслед за клеткой Росинанта и Серого. Санчо, клянусь честью, или я тоже зачарован, или приближаемся мы к нашему родному селению. Ворота знакомой усадьбы. Послы принцессы входят во двор. Воз въезжает следом за ними. Санчо робко останавливается в дверях. Распахивается дверь. Экономка и племянница выбегают, плача и смеясь, из дома. Дон Кихот вскакивает, становится во весь рост в своей клетке, бледнеет, оглядывается в страхе, ничего не понимая, словно зверь в ловушке. Дон Кихот. «Принцесса!» Экономка. «Ах, ваша милость, никаких принцесс тут нет. Наше дело маленькое, стариковское. Пожалуйте домой, пожалуйте в постельку. Спаленка ваша протоплена, белье постелено чистое». Племянница. «Дядя, дядя, что вы глядите так, будто попали в плен? Это я, ваша родная племянница. Вы все жалеете чужих, пожалеете и меня, бедную сироту». Экономка. «Пожалуйте, пожалуйте сюда, мастер Николас, сеньор лицензат, помогите». Священник уже без маски и без маскарадного плаща, и цирюльник без бороды. Открывают дверцы клетки, ведут рыцаря в дом под руки. Когда они скрываются, Санчо шумно вздыхает. Расседлывает Росинант, снимает с него узду, ударяет слегка, и Росинант, не спеша, степенно направляется в конюшню. Снова вздыхает Санчо, садится верхом на Серого. «Говорил я, надо спросить у них бумаги». Уезжает восвоясь. А Дон Кихот стоит посреди кухни, где весело пылает очаг, и близкие окружают его. Экономка. «Сеньор, сеньор, посмотрите, на что вы стали похожи. Злоключения согнули вашу спину, а вы еще мечтаете выпрямить все на свете. Отдохните, сеньор, мы вас вылечим. Мы никуда вас больше не отпустим». Племянница. «Дядя, ну скажите хоть одно словечко, ведь у меня, бедный, никого больше на свете нет». Дон Кихот. «Здравствуй, дитя мое. Я еще поговорю с тобой. Я только зайду в свою библиотеку, почитаю, соберусь с мыслями». Дон Кихот поднимается по лестнице. Все идут следом за ним. И рыцарь останавливается пораженный. Дверь в библиотеку исчезла. Стена, сплошная стена, без малейшего признака некогда бывшего входа, преграждает путь рыцарю. Он шарит по ней руками, словно слепой. Поворачивается к друзьям. Дон Кихот. «Это Фрестон?» Экономка. «Он, ваша честь. Кому же еще? Он, безобразник, прилетел, нашумел, надымил и унес всю вашу любимую комнату и все книжки». Дон Кихот. «Все?» Пошатнувшись, опускается он на пол. Священник и цирюльник едва успевают подхватить его на руки. Спальня Дон Кихота. Зимний день. Снег и дождь за окнами. Рыцарь лежит в постели, похудевший и побледневший, в ночном колпаке. Против него в кресле молодой, курносый и большеротый человек с живыми глазами. Он пристально, по-докторски смотрит на Дон Кихота. «Вы узнаете меня?» Дон Кихот. «Как не узнать? Вы Самсон Караско, сын Бартоломео Караско из нашего селения. Вы студент, учитесь в Саламанке». Караско. «Заодно поздравьте себя самого, сеньор. Если бы не я, вы хворали бы и по сей день. Я в бытность мою студентом интересовался всеми науками на свете и приехал нашпигованный последними медицинскими открытиями, словно бараний окорок чесноком». Дон Кихот. «И вы занялись моим лечением?» Караско. «По просьбе вашей племянницы, сеньор Кехано». «Подумать только, эти неучи пускали вам кровь по нечетным числам. тогда как современная наука установила с точностью, что следует это делать только почетным. И вот вы здоровы, густота крови исчезла, а следовательно и понятие здравы. Вы, конечно, никуда теперь не уедете из дому.